Поп немало знал о Константинополе, сам бывал здесь и сейчас задумался о погибшей блистательной империи. Вся Европа на поклон ходила, мудрость, ремесла, искусство всякие здесь постигала. «Отчего же погибла?» — вдруг обратился он к Драгоману, как будто продолжил прерванный разговор. «Как думаете?» Грек покачал головой. «Больше 300 лет прошло, кто знает. И ереси потрясали, и сластолюбие заело, и страсть к богатству, и коварство». Ушаков смотрел на развалины мощной крепостной стены, за которой, казалось, могли веками отсидеться любые державы. Но что-то лопнуло в империи, вся она рассыпалась. Не было, наверное, согласия между сословиями. Не было веры истинной, скрепляющей. Власть верховная ослабла, и подданные ей не доверяли. Он еще раз с какой-то тревогой оглядел стены и подумал, что ждет его в эти месяцы. Благосклонно ли отнесется к нему судьба? Как взять ему дальние острова, как удержать их в спокойствии и миролюбии? Великий город разбудил его мысли и тревоги, спросил еще, почему не обратились к Европе, почему не объединились против общего врага? Европа сама была полудикая, и в своей латинской римской гордыне греческую веру больше ненавидела, чем иноверцев. А крестоносцы, латинские рыцари, в своем презрении к тем, кто не молился по ихнему обычаю, их за разумных людей не считали и уничтожали, как ненужную тварь и козявку. Поэтому-то и получили известность в Древней Византии как убийцы и грабители. Драгоман вздохнул. А мы турок виним в жестокосердии. Тот, кто себя христианином величал, не менее жесток и бессердечен был. И опять Ушакову увиделась эта жизнь не столь простой и ясной. Знал, что латиняне против веры православной интриги плетут. Но убийства тысячные и резня не согласовывались с его понятием о Европе. Да, он вступал на земли, где была великая история, где сплетались судьбы народов разных, где рождалось их величие, где заходило их солнце, чтобы когда-нибудь взойти вновь. Берется ли все сие для учета правителями всех земель? Спросил о том Драгомана. Тот к Ушакову проникся доверием и тихо сказал: «Начнись война, все греки за вами пойдут». «Ну а те, что под французами на островах венецианских, они нас поддержат или французов?» Драгоман не сразу понял, почему адмирал задал вопрос. Подумал, пожал плечами. «У них там другие порядки. Кого они там поддерживают, Бог знает». Поехали дальше молча. Впечатление от Константинополя вблизи сложилось другое, чем с корабля. Срывавшийся ветер несколько раз поднимал тучи пыли, улицы были дурно вымощены, завалены грязью, носильщики спотыкались и все чаще останавливались, чтобы сменить друг друга. Не понравился ему и Сираль. Вблизи представился он как беспорядочный сбор домов, мечетей, башен, казарм, бань и садов. Там внутри есть еще крепостная стена и ворота, за которыми знаменитое здание дивана. В третий двор почти никто не имеет доступа, то двор султанский. Иностранные посланники проводят туда через скрытый переход из дивана в аудиенцию султана. Подъехали уже в карете к длинной стене с каменными воротами, приостановились. Вот за этими дворцовыми портами и решаются судьбы мира и войны, налогов и походов, иноверцев и посланников иноземных. А как вы ведаете, титул «высокая порта», вроде бы «высокие ворота», означает правительство султанской Турции. Горделиво и непреклонно звучало раньше сие название даже для Ушакова, а сейчас поблекло, что-то просительное почувствовать в нем. У высокой крепостной стены на площади перед мечетью вдруг все затихло. В левом ее углу послышался металлический стук. Нет, то был не барабан, а большой котел, который несли два человека. Впереди в кожаном переднике с оловянными украшениями шел громадный турок. Он махал плеткой и что-то выкрикивал. Все идущие навстречу сторонились, прижимались к стенам и пропускали его. Ушаков с вопросом взглянул на Драгомана. «Янычары», — негромко пояснил он. «А котел зачем?» Ну, котел — штука важная. И похлебка у них — серьезное дело. Даже полковник называется чорбадже, или разливатель похлебки. Котел уже почитается у них за знамя. Когда они выносят его из казармы, это начало какого-то отчаянного предприятия. Что-то и сегодня затеяли. Ушаков